В сопровождении служащего Зандберга директор Лунц спустился в операционный зал и подошел к стойке. «Добрый день, сударыня. Это вы хотите получить по чеку?» «А разве такому мужчине, как вы, трудно пойти навстречу даме?» Лунц лишь слабо различал движение губ под вуалью. Но с ним что-то произошло. Сухому финансисту вдруг показалось, что рядом оказалось нездешнее существо – ангел, который тихим дуновением обещает неземное блаженство. Лунц, уже давно не посещавший постель жены, вдруг ощутил прилив давно погасших сил и забытых желаний. Нет, безусловно, он наведывался в интимные салоны и позволял себе кое-что, но сейчас Максим Львович почувствовал мощный гипнотический прилив настоящего мужского желания. «Хорошо, сударыня. Я войду в ваше положение», — неожиданно для себя сказал он. «Так и быть. Подождите немного». Лунц потом сам не мог объяснить, что им управляло. Гипноз или что-то еще. Но, взяв чек, он лично отправился в кассу и отдал распоряжение собрать требуемую сумму. Пока кассиры, бегая из хранилища и обратно, складывали пачки купюр, Лунц, совершенно обалдевший, любезничал с незнакомкой. Ему казалось, что она божественно умна и остроумна, и он не встречал раньше подобных женщин. Служащие банка, наблюдая за необычным поведением прежде сухого и осторожного начальника, заметили, что директор заливается соловьем, а дама отвечает лишь односложными репликами. Позабытый Зандберг стоял в сторонке и с тихим обожанием созерцал даму. Когда все 50 тысяч были собраны, очарованный Лунц приказал немедленно найти для дамы какую-нибудь тару. Кассиры упаковали купюры в шляпную коробку, разысканную в чьем-то кабинете, и Лунц лично проводил ангела до выхода, а у самых дверей страстно поцеловал ручку. Он просил не забывать их и приходить еще. Он даже шептал о свидании. На все его неожиданные пылкости дама благосклонно кивала, но отвечала невнятно. Вернувшись в кабинет, Максим Львович вдруг понял, что даже не видел лица этой странной барышни. Более того, даже не спросил, как ее зовут и каким образом к ней попал чек на огромную сумму. Дурман улетучился. Директор вспомнил, что он вытворял при сотрудниках, и ему стало дурно. Дрожащими руками Лунц налил стакан воды и залпом осушил. Он начал быстро просчитывать ситуацию. Совершенно незнакомому человеку выдано 50 тысяч рублей без всякой проверки чека. Максим Львович тут же постарался себя успокоить. В случае разбирательства правлением банка его проступок заключается только в том, что он сразу выдал наличные, но ведь чек был от уважаемого Эдуарда Сивиера, родного брата председателя ревизионной комиссии их банка. Значит, можно будет сослаться на желание оказать услугу родственнику. Лунц облегченно вздохнул. Большого преступления с его стороны нет. И все-таки для очистки совести директор снял телефонный рожок, покрутил ручку вызова и продиктовал барышне номер домашнего телефона Роберта Сивиера. Ответил сам финансист. Максим Львович вежливо поздоровался и поинтересовался о здоровье его детей и супруги. Сивиер сухо поблагодарил. Продолжая светское вступление, Лунц спросил, как поживает его брат Эдуард. Роберт Сивиер, подданный английской короны и влиятельный петербургский финансист, ответил после короткой паузы, без всяких эмоций, как и полагается истинному джентльмену. «Мой брат умер 2 января. В утренней газете напечатан некролог».